Глава 69. Правда. Очнулась Майяри от боли в затылке. Боль, казалась пульсирующими кругами, расползалась на всю голову и даже шею. И почему-то очень сильно ныли глаза. Несколько секунд девушка просто пыталась продраться сквозь неприятные ощущения к реальности, а потом отметила, что к болезненности добавилось шевеление в волосах. Кто-то ее трогал. «Майяри!» — жалобно звал кто-то. «Майяри, очнись, пожалуйста!» Майяри соизволила разомкнуть веки и через пару мгновений осознала, что лежит лицом вниз, упираясь губами и носом в каменный пол, щедро посыпанный пылью и мелким ссором. Из горла вырвался стон, и где-то над головой обрадованно воскликнули. «Слава богам, я думала, они убили тебя!» С большим трудом и чужой помощью Майяри повернула голову на бок и увидела над собой обеспокоенное лицо Рены. «Ты как?» — шепотом спросила девушка, склоняясь ниже. На голове у нее была толстая вязаная шапка, из-под которой задорно торчали кудри, пылающие, как красные угли, в тускловато-алом сиянии, подвешенных где-то под потолком светляков. «Где я?» — с усилием прохрипела Майяри, пытаясь осмотреть доступную взгляду часть комнаты. Выглядела она неприветливо, а в тусклом алом сиянии еще и жутковато. Обшарпанные стены, пол, заваленный сенной трухой, и больше ничего. Хотя нет, еще странная ниша, вероятно, бывшее окно, заложенное кирпичом. Майяри попробовала пошевелиться, но не смогла двинуть даже пальцем. В панике она обратилась к силам, но те лишь неохотно плеснулись и на помощь не пришли. «Я не могу пошевелиться. Не бойся, все в порядке». Рена вымученно улыбнулась, и Майяри вдруг заподозрила, что ей перебили спину. Животный страх накатил такой волной, что зашумело в ушах. Рена посмотрела через плечо, слегка разворачиваясь боком, и недовольно бросила. «Идите». Майяри вскинула глаза и прекратила попытки сдвинуться с места, увидев двух высоких с широкими плечами бородатых оборотней. Мужчины хмыкнули, осмотрели осмелевшую им приказывать пигалицу презрительными взглядами, но вышли. Хлопнула дверь и лязгнул задвигаемый засов. Майяри впервые с момента пробуждения заподозрила что-то неладное. «Рена», — тихо позвала она, — «что происходит?» Ржеволосая девушка поджала губы и отвела глаза. Нехорошее предчувствие только усилилось, и Майяри дернулась изо всех сил. И, наконец, поняла, что связана чем-то невидимым и неосязаемым. Взгляд ее зацепился за знаки, начерченные на полу рядом с ее лицом. «До последнего надеялась, что это буду делать не я», — тихо прошептала Рена, все так же избегая смотреть на Майяри. «Но...» Она невесело усмехнулась. «Боги, видимо, решили испытать меня. Не самое приятное испытание», — помолчав, добавила она. «Мне очень хотелось, чтобы вся эта история разрешилась как-то менее болезненно. Но ты оказалась ужасающе упряма». «Рена...» Майяри не могла поверить, что происходящее — реальность. «Рена, во что ты влезла? Остановись!» Девушка в ответ лишь слабо улыбнулась, и в ее глазах мелькнула жалость. «Это тебе следовало остановиться, Майяри», — тихо прошелестел ее голос по комнате. «Мне очень жаль, что ты...» Рена бросила взгляд на круг, в котором лежала Майяри. «Что ты оказалась в таком положении? Но ты сама виновата». «Рена!» Майяри дернулась изо всех сил, пытаясь разорвать магические путы. Руки слабым жаром опалила всплеснувшаяся сила, но выбраться за пределы круга девушке так и не удалось. «Это какой-то дурной сон», — лихорадочно прошептала Майяри. «Как Рена может быть в этом замешана?» «Нет, быть не может. Майяри, вероятно, попала в лапы кого-то другого, не тех, кто ищет артефакты из сокровищницы». «Извини, Майяри». В спокойном голосе Рены действительно звучало сожаление. «Меньше всего мне хотелось, чтобы пострадала ты. Но сейчас ты та, чье существование опасно». Рена вытащила из ножен кинжал и, надрезав свое запястье, вытянула руку над маленьким, с ладони размером кругом, соединенным с другим, в котором лежала Майяри, узеньким желобком. Кровь капнула в самый центр. Губы Рены шевельнулись, и линии затеплились красным огнем. Майяри не могла даже поднять голову, чтобы понять, что именно сейчас с ней произойдет. «Прости, будет больно», — извинилась Рена. Но у нас нет времени вытягивать из тебя признание о месте, куда ты спрятал артефакты, и проверять правдивость твоих слов. Харен, вы слишком быстро разбирается в происходящем. Он уже окружил нас со всех сторон. Артефакты? Выдохнула Маяри. Ты про артефакты из сокровищницы? А у тебя есть еще какие-то артефакты? Рена уселась на пол, свернув ноги кренделем, и с любопытством склонила голову на бок. «Боги, Рена, как ты в это вляпалась?» — сдавленно прошипела Маяри, чувствуя, как магические путы все сильнее впиваются в тело. «Почему вляпалась?» — Рена укоризненно повела бровями. Выглядела она на удивление спокойно. «Вляпалась ты, а я помогаю в достижении благой цели». «Благой? Вряд ли ты сможешь понять», — покачала головой Рена. «Ты живешь в мире, в котором все просто, как и большинство других солейцев. Уж извини, но я не буду ничего объяснять». «Вдруг?» — она усмехнулась. «Харен нас найдет все же раньше, чем мы завершим. Не хотелось бы так рисковать». «Харен обязательно найдет. В этом Маяри не сомневалась ни капли, помня, что сама приколола к подолу сережку, в которую собрала собственный запах. Легкий, едва уловимый аромат, способный привлечь только того, кто уже однажды чуял его. «Рена, ты с ума сошла?» — прошипела Маяри. «Какие к темным благие цели! Ты что творишь? Вспомни о Видаше, он же...» Маяри застыла и смертельно побледнела. Рена правильно истолковала ее молчание и слабо улыбнулась. «Не переживай. Видаш ничего не знает. И не узнает. Я обещаю тебе это. Я не заставлю его страдать. Мы вместе оплачем твою смерть, и я буду старательно поддерживать хорошую память о тебе. Не подумай, я не смеюсь сейчас. Я действительно считаю, что твоя смерть — большая глупость и насмешка со стороны судьбы. Я хорошо отношусь к тебе, но тебе не стоило брать те артефакты. Бросила бы их рядом с хранителем и бежала. Никто бы не стал тебя преследовать. Видела, ты все же не так много. Сейчас бы продолжала нежиться в объятиях Вейдаши и готовиться к свадьбе. Хотя эта свадьба стала бы самой большой ошибкой в вашей с Видашем жизни. Красноватое свечение медленно, линия за линией, символ за символом охватывало круг, в котором лежала Маяри. В голове почему-то начало мутнеть. «Сейчас ты совершаешь ошибку», — прошептала Маяри. «Рена, приди в себя. Ты сама понимаешь, что творишь?» «Прекрасно понимаю», — спокойно ответила Рена и после секундной паузы добавила. «У нас есть время, поэтому кое-что я тебе все же объясню. Думаю, ты имеешь право знать, все же в завершении твоей жизни есть какая-то несправедливость. Это обидно даже мне. Ты мне нравишься, честно. Я всегда восторгалась твоими способностями в артефактологии. Порой немного завидовала, но лишь немного. Сама я артефактологией занялась от того, что не знала, куда направить свои силы, и решила пойти по стопам дяди. У него так же, как и у тебя, просто врожденный талант. Мне же все это не очень близко. Но, глядя на тебя в школе, я даже подумать не могла, что когда-нибудь мы сблизимся настолько, чтобы оказаться в таком положении. Я сперва даже не поверила, когда дядя сообщил, кто именно разрушил весь план, тщательно прорабатываемый около 7 лет. А ведь все было куда проще. Проникнуть в сокровищницу, забрать артефакты, устранить хранителя. А на утро дядя, которого бы обязательно позвали осмотреть место преступления, отправил бы следствие по ложному пути. А тут и хранитель оказался не так немощен. И еще ты. «Дядя», — повторила Маяри, — «и он замешан». «Думаю, это можно уже не скрывать», — Рена задумчиво приподняла брови. «Не знаю уж почему, но Харен заподозрил его. Хваленое чутье?» Хорошенький носик сморщился от отвращения. «Да, наверное, это все Дарсов. Сейчас дядюшка петляет по городу, отвлекая Харена на себя и давая нам с тобой время. Что такое?» Майя сдавленно охнула и зажмурилась, почувствовав, как накалился один из символов в печати недотроги. Один из лишних символов. И она наконец-то поняла, что именно делала Рена. Она хотела забрать ее воспоминания. Майя распахнула глаза и постаралась рассмотреть хоть один из знаков круга. Вспыхнувшие письмена теперь выглядели куда четче, и девушка различила часть из них. «Печать украденных воспоминаний?» — тихо спросила она. «Да», — напряженно подтвердила Рена. уже начала действовать? Вроде рано». Девушка подалась вперед, пристально всматриваясь в лицо Майяри. «А ты решила подарить мне страшную смерть», — усмехнулась та. Печать украденных воспоминаний Майяри чертила только один раз, но активировать отказалась, заявив, что в качестве жертвы хотела бы видеть только своего телохранителя. Ее тогда здорово выпороли, но такой исход ее только порадовал. Печать отбирала воспоминания у жертвы и отдавала их заклинателю. Процесс этот был медленным, очень болезненным для жертвы и заканчивался ее смертью. Но как бы Майяри не ненавидела своего телохранителя, хранить его грязные воспоминания не желала, так что даже замечательно, что ее выпороли. А вот теперь она сама в роли жертвы, только вот умрет она раньше, чем действие печати закончится. Все же она не зря сказала Харену, что несет тайну места сокрытия артефактов в могилу. Метка, которую она нарисовала в печати недотроги, еще на гавайских болотах, перестала жечь огнем низ живота и распространилась приятным теплом по всему телу. Скоро это тепло соберется обжигающим пламенем в голове и сожмет сердце. И тогда ее не станет. Во рту неожиданно пересохло от страха. «Это не я решила», — поморщилась Рена. «Более быстрого способа добиться правды нет, а жить тебе все равно уже нельзя. Откровенно скажу, твои действия нас конкретно запутали и обескуражили, и...» Девушка запнулась. «И он предположил, что уважаемый господин Ахрелий успел что-то тебе рассказать. Ты нас всех удивила. Он часто видел тебя в сокровищнице, но даже не подумал, что какая-то девочка, увлеченная артефактами, может так сильно пошатнуть весь наш план. Он? Кто он?» «Неважно», — Рена безразлично пожала плечами. «Может быть, ты еще успеешь его увидеть? Мы...» — девушка произнесла это короткое слово с гордостью. Она явно радовалась, что является частью этого «мы». «Мы думали, что ты тут же побежишь к страже, и поспешили подготовиться к приему. Но ты поразила нас. Умудрилась сбежать из города, запутать следы и просто исчезнуть. Вместе с артефактами. Ты сумела поставить нас в безвыходное положение. Тебя не могли найти самые лучшие ищейки Сонариша. А тут еще выяснилось, что в городе у тебя не осталось никаких близких, кроме Вейдаша». Тепло уже подступило к диафрагме, но Майяри все равно похолодело. «Первое время мы даже не знали, как к нему подступиться. Род больно влиятельный, а прадед энергичный. Пропажу правнука он просто так не оставил бы. Сам умрет, не разобравшись. Так потомкам изыскания будет завещать продолжить». Похоже, почтенный Эрон Иши не очень-то нравился девушке. Первые несколько месяцев дядя просто следил за Вейдашем, а потом... Рена опустила глаза. «Ты можешь посчитать, что я его обманула?» Но он сам обманулся. Еще раньше, с тобой. Дядя даже сказал, что влюбить Вейдаша в себя будет не так сложно. Он перепутал вашу дружбу с любовью. Ошибка, свойственная молодости. Это слова дяди. Рена едва заметно виновато улыбнулась. Он любил тебя так же, как Мадиша, Лероя и Эдара. Но ты, Майяри, в отличие от них, была женщиной. А мужчины часто путают горячую дружескую привязанность к нам с чувством иного рода. Особенно такие юные, малоопытные и чувствительные оборотни, как Вейдаш. Майяри сдавленно выдохнула от боли, но Рена решила, что это от негодования. «О, ты не подумай, я не считаю эти черты недостатками Вейдаша. Он еще юн, мы, оборотни, эмоционально взрослеем не так уж и быстро. Порой нас разрывает от эмоций. Я сама едва справляюсь с ними. Но пока мы не научимся справляться с этим, это остается нашим слабым местом. Дядя совершенно верно сказал, что слабые места Вейдаша — это его чувства к тебе. Точнее, их неправильное понимание, молодость, порывистость и неумение принимать правильные решения. В семье Иши никто не умеет принимать правильные решения, если это касается их отношений с другими. Вечно они мечутся, пытаясь понять, что же именно им нужно. Достаточно вспомнить господина Эрона, который умудрился растерять всех своих друзей. Рена прервалась и опять подалась вперед, наблюдая, как красноватое свечение расползается по линиям и символам. «Неплохо», — заключила она и вернулась к рассказу. Вейдаш изначально казался нам легкой добычей. Мне нужно было вызвать только лишь его влечение и стать в его глазах особенной. Женщина, к которой мужчину влечет, вызывает другие чувства, нежели женщина, к которой он испытывает лишь дружескую привязанность. И эта разница очень заметна. Она подобна огню. Опаляет, туманит мысли. Но все оказалось не так просто. Да я не могла действовать слишком явно, и... Рена слегка смутилась. Не умела. Если честно, я была очень смущена, и первое время даже не была уверена в том, что поступаю правильно. Но все же я смогла принять верное решение. Помолчав, она продолжила. Я думала, что самым сложным будет привлечь его внимание. Все же раньше, пока ты была рядом, он меня совсем не замечал. Да и я как-то не была заинтересована в нем. Но этот этап оказался самым простым. Вейдаш был убит твоим исчезновением и нуждался в поддержке. Ненавязчивой поддержке. И я поддержала. Потом мы стали обращать внимание друг на друга чаще, разговаривать, знакомить друг друга со своими друзьями. Но дальше этого не шло. Дядя посоветовал остаться с ним наедине на продолжительное время. Но я даже не представляла, как это сделать. Да и стыдно было. Рена бросила взгляд на Майяри, ожидая увидеть на ее лице осуждение. Но та лежала с закрытыми глазами и закушенными губами. «Судьба сама помогла мне», — помедлив продолжила Рена. «Нас обоих наказали и заперли в подвале. В том самом, где мы с тобой потом сидели. Вот тогда я и поняла, что Вейдаш уже начал испытывать чувства ко мне. Всю ночь он метался из угла в угол, опасаясь даже смотреть на меня. На утро он просто вылетел за порог, и все. Он начал избегать меня. Я очень расстроилась. Уголки губ Рены печально опустились. К тому моменту он тоже начал мне нравиться. Вейдаш, казавшийся нам легкой добычей, заставил потратить на себя 8 месяцев. Сдался он только тогда, когда я якобы собралась замуж. Если честно, я уже не была уверена, что это сработает, но...» Она солнечно улыбнулась. «Но он выкрал меня из дома. Наутро согнал всех своих родственников к семейному храму, и мы поженились. Это было захватывающе». Сердце болезненно сжалось то ли от подкатившего заклятия, то ли от горечи за их с Вейдашем судьбу. Мой дядя, конечно, потом закатил для вида скандал, чуть было не проклял всю семью Ишей, но смилостивился. Я была так рада, что наконец-то смогла стать полезной для нашего дела и... Рена запнулась. И просто была рада. В комнате воцарилось молчание, нарушаемое лишь шумным дыханием Майяри. «Знаешь, первое время я никак не могла понять, что ты в нем нашла». Наконец продолжила Рена. «Шумный, вечно лезет в неприятности, дружит с этим Мадишем. Уж извини, но вы мне казались совершенно неподходящими друг другу. Но узнав его ближе, я увидела это, то, что привлекло тебя. Он теплый, как солнце, и такой же яркий, в нем столько чувств и радости, даже несмотря на то, что он не умеет принимать решения». Девушка тихо рассмеялась. Он готов взвалить на себя всю ответственность, лишь бы тебе не было тяжело. Он готов совершить любую глупость, только бы порадовать. Порадовать. Да, это правда. На губах Майяри появилась легкая улыбка. Ей тоже нравилась эта черта Вейдаша. В затуманенном мозгу появилась картина из прошлого, где она, весело хихикая, потребовала у провинившегося перед ней Вейдаша, чтобы он на спине затащил ее на крышу школы. Обрадованный парень, взвалив ее на спину, бросился выполнять поручение, перескакивая через ступеньки. Последний участок лестницы он преодолевал на руках и, добравшись до цели, пожаловался, что его невеста тяжелее набатного колокола с торговой площади, который они с Мадишем когда-то попытались утащить. Приятные воспоминания прервал голос Рены. «Мне очень не хватало той легкости в жизни, с которой жил он. Майяри тоже. Вейдаш заражал ее своей беззаботностью, показывал, что мир состоит не только из мрачных красок. Это он открыл ей, что в мире есть вещи, над которыми можно просто и от души посмеяться. Это благодаря ему она наконец-то ощутила, что мрачное прошлое отступило, и пришла пора яркого и светлого будущего. А потом все сломалось. «Можешь не бояться за Эйдаша. Я знаю, что ты боишься за него. Я бы боялась», — продолжила Рена. «Я обещаю, что он никогда не узнает о том, что произошло здесь. Я обещаю, что он никогда не примет участие в нашем деле. Я буду оберегать его». Злость волной вскипела в груди Маяри. «Да как ты можешь оберечь его?» — яростно прошипела она. «Я сбежала из города, только чтобы мои проблемы не коснулись его, а ты втянула его в них. Ты вообще не способна никого защитить». Рена вздрогнула и побелела. «Это твоя вина», — повторила она. «Нам пришлось использовать Эйдаша. Он единственный, с кем ты была связана. Он был твоим слабым местом. Ну, нам так казалось». Рена закусила губы то ли от досады, то ли от чувства вины. «Дядя и он считали, что с женой-то Эйдаш будет более откровенен. Я старалась быть понимающей, поддерживала его, но он почти никогда не говорил о тебе, а напрямую я спросить не могла. Все это так затягивалось и так мучило меня. А потом я заметила письмо. Он постоянно таскал его с собой. Нет, я не сразу догадалась. Я только потом вспомнила, как ругался мастер Мелим на какое-то твое изобретение, и просто предположила. Он не смог отпираться и признался, что до сих пор не может написать тебе и рассказать о произошедшем. Оказывается, он мог с тобой связаться». Арена невесело рассмеялась. «Ты даже не представляешь, в каком ошеломлении мы были. Девчонка, случайно встрявшая в наш план, оказалась создательницей уникального артефакта, а ее прежний жених, которого мы посчитали легкой добычей, был не таким уж слабым местом. Вы отняли у нас столько времени». Рена перевела дыхание и укоризненно покачала головой. «Сперва мы думали выкрасть письмо, но я была единственной, кто знал о нем. Эйдаш мог что-то заподозрить. Все, что я могла, это советовать написать тебе, повиниться и опять возобновить с тобой связь. Но Эйдаш постоянно отказывался, боялся, что его предательство может вынудить тебя на глупые поступки. А настаивать я не могла». Личико девушки исказилось от искренней досады. Дядя был очень разочарован. Он возлагал большие надежды на Эйдаша, но тот даже говорить о тебе отказывался. «Ей бы это не понравилось», — на лице Рены появилось обиженное выражение. «Я так хотела побыстрее с этим разобраться и зажить с ним спокойной жизнью. Даже уже почти решилась на кражу письма. Но тут в город приехал Харен». Ноздри девушки негодующе раздулись. «До сих пор не могу понять, как ему удалось то, что не удалось нам. Мы искали тебя год, подобрались к твоему жениху, узнали о письме. Харен же об этом письме узнал уже в день приезда. А меньше чем через месяц он притащил тебя в город. Это все Дарсов!» Сквозь зубы второй раз произнесла девушка загадочную фразу. «Полный провал». Дядя предложил отступить. Было ясно, что артефакты уже в руках у Харена. «Какой смысл тебе молчать?» Но он оказался мудрее. Сказал, что господин Ахрели не зря обратил на тебя внимание, и не просто так ты оказалась втянута в эту историю. Скажи, старый хранитель действительно готовил тебя на свое место? Или он все же ошибся, и ты оказалась случайным свидетелем?» Майяри закрыла глаза и плотно сжала губы. Она бы закрыла и уши, если бы смогла. Ей не хотелось ничего слышать. «Похоже, уже действует», — пробормотала Рена. «В любом случае, чтобы узнать, что ты сделала с артефактами, нужно было как-то с тобой сблизиться. Это могла сделать только я, но из-за того, что я стала женой Эйдаша, все усложнилось. И Эйдаш еще и не хотел показываться тебе на глаза. Говорил, что виноват перед тобой, и незачем расстравливать раны, которые сам же и нанес. А после твоего похищения из тюрьмы он и вовсе решил уйти из школы, когда узнал, что ты туда возвращаешься. Пришлось напомнить ему, с какими трудностями ты можешь столкнуться. Тебя же довольно долгое время считали преступницей. И Эйдаш решил остаться, но подходить все равно боялся. Вместо этого подговорил Мадиша, чтобы тот присматривал за тобой. Майяри подумала, что это вполне в духе Эйдаша. Провинившись, он старался не показываться ей на глаза, пока она немного не остынет. или же являлся в облике Барса, к которому она испытывала нежную привязанность. И я никак не могла напрямую повлиять на это. Рена раздраженно взъерошила волосы. Я так устала от всех этих мучений. Все, что я могла, это говорить о собственном чувстве вины перед тобой. Говорить и плакать, плакать и говорить, распаляя и его чувство вины. Ты даже не представляешь, какая это мука мучить его. В какой-то момент я возненавидела тебя за то, что ты в ту ночь оказалась в сокровищнице. Но все эти мучения оказались бесполезными, так как он решился поговорить с тобой именно тогда, когда я не ожидала тебя увидеть. Вместо того, чтобы принять участие в разговоре, я только и могла думать о том, как бы сообщить новость о твоем возвращении в школу дяди. Дядя потом очень злился на меня за это. «Рена, а зачем все эти мучения? Зачем?» — тихо спросила Маяри. Глаза ее все больше и больше подергивались мутной пеленой. «Ты не думала, что артефакты уже давно у Харена?» «Маяри!» — девушка снисходительно, как на ребенка, посмотрела на нее. «Мы хорошо подготовились и заручились должной поддержкой. То, что ты притворилась всего лишь свидетельницей ограбления, мы узнали уже на следующий день после допроса. Мы даже постарались поддержать эту легенду и убедить Харена, что ты не представляешь для нас никакой ценности. Для этого и был устроен взрыв, в котором ты, конечно же, не пострадала. Вот только выцарапать тебя из лап Харена оказалось очень сложно. Сперва мы обрадовались, что ты вернулась в школу, но потом поняли, что ничего от этого не выиграли. Харен...» Рена опять поморщилась от отвращения. «Слишком серьезно подошел к твоей защите. Мы только могли попробовать убедить его, что на самом деле можем с легкостью достать тебя и в школе и вынудить его забрать тебя в другое место. Кстати, ты действительно умудрилась сбежать от него?» Маяри криво усмехнулась. «А это наш с Хареном секрет». «Значит, действительно?» Глаза Рены восхищенно сверкнули. «Нет, мне все-таки жаль, что ты умрешь. Я как-то даже подготовиться к этому не успела. Видишь ли, мы уже и не думали, что нам удастся выцарапать тебя. За дядей началась слежка, он оказался заперт в сокровищнице, а ты вообще была неизвестно где. А тут еще и я допустила ошибку». Девушка досадливо прикусила губу. «Ошибку? Какую же?» Саркастично поинтересовалась Маяри. «Дай мне позлорадствовать напоследок». Рена с сомнением посмотрела на нее, а потом и на горящий алым круг, и решила, что можно рассказать еще кое-что. «Лекарь Харена заметил, как я передаю записку одному из дядиных помощников». Девушка недовольно закусила губу. «И перехватил его. Я об этом узнала уже ночью, когда прибыл посланник от дяди. Он ругал меня за неосмотрительность, но лекари вроде бы успели перехватить». «Где господин Шидай?» — с яростью прошипела Маяри. «Что? А, я не знаю», — Рена ответила с такой искренностью, что Маяри сразу поняла. «Действительно не знает». «Это забота дяди. Честно, даже не представляю, что мы с ним будем делать. Оставлять в живых опасно, убивать тоже. Он же под защитой семьи Вотых, а нам и Харена хватает». Маяри вдруг вспомнила, что господин Шидай вернулся, так сказал Харен, и испытала громадное облегчение и вместе с тем разочарование. Все-таки она умирает. Умирает из-за чьих-то непонятных целей, пытаясь сохранить мир в ненужной ей стране. Ради чего? Неужели та цель стоит этого? Тихо прохрипела Маяри. Рена прерывисто вздохнула и вскинула подбородок. «Стоит», — решительно заявила она. «Я же сказала, что тебе не понять. Вы, росшие в любви и заботе, никогда не поймете, каково это — услышать, что твои мама и папа больше никогда не вернутся. А тебе всего 12, и никого, кроме дяди, больше нет. Мой дядя был очень юн, когда ему пришлось взять заботу обо мне на себя. Вместо того, чтобы весело проживать юность, он бросил школу магии, чтобы начать работать и содержать меня. Мы оба с ним слишком быстро повзрослели. Я слышала, что у тебя нет родителей. Скажи, ты помнишь их? Наверное, помнишь, а я своих нет. Я помню только, что у моей матери были нежные руки, а у отца приятный ракочущий голос. Рена прервалась, услышав хриплый смех. Майери просто раздирала от хохота. «Помню ли я своих родителей?» — повторила она и опять зашлась от смеха. «Да я их и никогда не знала. Думаешь, нет боли сильнее твоей? Скажи!» В голосе девушки прорезалась неожиданная ярость. «А на твоих глазах когда-нибудь забивали насмерть единственного, кто дорог тебе? Нет? Так о какой боли ты можешь говорить?» Разъяренный вопль прокатился по комнате, и Рена испуганно вздрогнула. «Мне было 10, а ему переломали кости и выбросили за стены подыхать. Я видела это. Не могу понять? Да это ты не в состоянии понять кого-то, кроме себя. Тебе причинили боль? А теперь напрягись и припомни. Сколько боли причинила ты? Мне, Видашу, нашим друзьям. Напрягись и подумай, сколько боли ты еще причинишь. Считаешь себя лучше тех, кто посмел причинить боль тебе? Но чем ты лучше? Ты делаешь то же, что и они. Ты... Заткнись!» — разъяренно прошипела Рена. «Ты не в состоянии понять. Такие, как ты, только и могут утешать себя, что они лучше и не похожи на своих обидчиков. Вы только утешаетесь и ничего не делаете, боясь замараться, а они продолжают бесчинствовать. Вы терпите, а жертв становится все больше и больше. Они продолжают убивать и убивать». «Стражу при взрыве кареты тоже убили они?» — тихо поинтересовалась Майяри. Рена захлебнулась воздухом, горло ее сдавил спазм, и она только и смогла что открывать и закрывать рот. «Только не надо говорить мне про необходимость жертвы», — предупредила Майяри. «Скажи об этом семьям убитых. Тебя не мучает это? Нет? А меня мучает. Мучает, потому что я стала частью этой истории и теперь несу ответственность за ход ее событий. Твой он оказался прав. Артефакты все еще у меня. Но ты знаешь, эта печать вам не поможет. Она...» Губы Майяри искривились в торжествующей улыбке. «Погубит все ваши планы. И все те необходимые жертвы станут твоим кошмаром». Рена прерывисто вздохнула и открыла рот. «Пожалуйста, не говори мне больше ничего», — попросила Майяри, чувствуя, как сжимается сердце, а легкие словно каменеют. «Просто исполни свое обещание и никогда не говори о произошедшем Видашу». Раздался тихий шорох. Майяри решила, что Рена встала на ноги, но в следующий миг до ее слуха донесся полный ужаса вздох. Приподняв веки, она с трудом взглянула на девушку и застыла. Боль отступила, когда она увидела в темной арке двери замершего Видаша. Немеющее сердце наполнилось ужасом.